Согласно духу схоластической мудрости, Галитовский в своем руководстве учил проповедников словоизвитию, построению поучений на словах, именах и на внешних признаках. Находит, что нежданные обороты привлекают любопытство слушателей. «Можешь, — говорит он, — занять внимание людей, толкуя им имя, и всю проповедь построить на имени. Например, в неделю, в воскресенье, говори: неделя называется от того, что в этот день ничего не делают, а только Богу молятся. Или на день Владимира скажи, что Владимир от того так называется, что владеет миром. На Василия скажи, что Василий значит царь, ибо Василий святой царствовал над своим телом». Галитовский учит озадачивать слушателей не сразу понятным для них заявлением. Например, на вербное воскресенье, сказавши «православные христиане, прошу вас и заявляю вам, чтобы вы непременно ходили в церковь и молились Богу. На этой седмице будет страшный суд. Сойди прочь с кафедры». Это значит, что на страстной неделе будет читаться о суде над Иисусом Христом. Вот оно и есть суд страшный. Можно подозревать, что проповедник с юмором говорит о проповедях своего времени. Тоже можно было бы сказать относительно наставления, как следует говорить проповеди на дни святых. Галитовский говорит: «Проповедь, которую ты произносил в день какого-нибудь святого, например, Николая, можешь произнести на день другого святого, например, Василия. Только в тех местах, где ты говорил Николая архиепископа Мерликийского, восхваляй Василия Великого или Григория Богослова и тому подобное. Можно даже то, что ты говорил об Иоанне Крестителе, перенести на архистратига Михаила». Замечательно, как Галитовский щадит слушателей и боится огорчить их своими пастырскими угрозами. В проповеди на день святого Георгия он коснулся ада, но ему стало жаль посылать туда грешных слушателей, и он советует им не отчаиваться. Правда, из Святого Писания следует, что в аде будет более душ, чем на небе, и так надобно же, чтобы ад кем-нибудь наполнился. И вот проповедник утешает на этот счет слушателей, напоминая им, что ведь на свете много неверных жидов, магометан, есть довольно всяких еретиков, ариан, несториан, адамитов, монофизитов. Будет кому наполнить ад. А мы, православные христиане, говорит он, будем надеяться, что все достигнем вечного спасения. Точно так же в проповеди на день святого Ильи он разразился против богачей и как бы забыл, что в день Георгия всем обещал рай. «Не могут, — сказал он теперь, — восхищены быть на небо люди богатые. Их души отягощены богатствами. Богачи за своими богатствами забывают о Боге. Они только едят, пьют, веселятся, а бедных людей забывают. Не кормят их, в дом к себе не пускают». Но потом проповедник сжалился над богачами и решил, что и богатым можно достигнуть неба, если только они станут давать милостыню, помогать церквам и монастырям и прочее. В числе сочинений Галитовского есть одно, писанное по-русски — «Души людей умерлых». Здесь автор ведет нас на тот свет, показывает нам жилища праведников и места мучений грешников, небо и ад. Души праведных размещаются по числу 9 ангельских хоров небесной иерархии, сообразно тем обязанностям, которые возложены на эти ангельские хоры по отношению к нашей временной жизни. В низшем хоре, в хоре ангелов, которым поручено надзирать над душами человеческими во время земного шествия, обитают крещенные дети, убогие, сироты, вдовы и жившие честно в супружеском союзе. Во втором, более высоком хоре – архангелов, которые до великих людей от Бога посольства справляют, священники и церковные учители. В третьем, называемом обязанным наблюдать над государствами, нациями и провинциями, будут пребывать цари, князья, гетманы, воеводы и всякая старшина, если они чинили подначальным людям правосудие и не делали им обид. Четвертый хор – воюющие со злыми духами. С ними пребывают рыцари, которые сопротивлялись злым духам и побеждали грех. В пятом хоре, называемом чудотворцы. Шестой хор – есть обитель девственников, пустынников, иноков. Седьмой – там справедливые судьи. Восьмом – между херувимами – апостолы, епископы, митрополиты и прочие. Девятый – высший хор – серафимы, которые возбуждают любовь к Богу. Там – мученики. Противоположное небесам обиталище грешных – пекло – разделяется на два отдела. Первый называется «бездна», другой – «огненная гиенна». В первом сидели до Христа ветхозаветные праведники. Они мук не терпели, но были удалены от Бога и ожидали Христа. Спаситель вывел их из ада. Они пребывали с Ним 40 дней на земле, а по вознесении Его пребывают на небесах. Но Спаситель не вывел из ада египтян, моавитян и всяких язычников, которые не ожидали Христа. Они теперь в аду. Другое отделение ада – гиенна, изобилует муками. Неугасимый огонь будет уделом развратников, прелюбодеев и гневных людей. Лютая зима достанется на долю высокомерных богачей, безжалостных к страданиям нищеты. Червь совести будет грызть похитителей чужой собственности и клеветников, похищающих у ближних доброе имя. Нестерпимый смрад будет досаждать изнеженным щеголям, а те, которые обжираются и не держат постов, осуждены будут на голод. В аде будет большая теснота. «Все пекло, — говорит нам богослов, — будет битком набито грешниками. Одни на самом дне, другие посередине, третьи наверху. Словно кто наложит в бочку рыбы, заткнет бочку чопом, зашпунтует». Затем автор описывает мытарства, которые должна переходить душа человеческая по освобождению от тела. Другие сочинения Галитовского менее предыдущих, но заключают любопытные черты для истории понятий и взглядов того времени. Книжечка под названием «Небо новое, новыми звездами сотворенное», напечатанная в 1665 году во Львове, есть собрание рассказов о чудесах Пресвятой Богородицы, выписанных из западных писателей с присовокуплением того, что представляется происходившим в Польше, Литве и Малороссии. Здесь замечательно посвящение Потоцкой, сестре митрополита Петра Могилы, образчик той забавной для нашего времени лести, с какой писаки XVII века обращались к знатным особам, чая падение крупиц от щедрот их на свою долю.